Параграф 120. Положительное есть то различенное, которое должно быть для себя, и вместе с тем не должно оставаться безразличным к своему отношению со своим другим. Отрицательное должно быть самостоятельным, быть отрицательным отношением с собой, быть для себя, но вместе с тем оно, как отрицательное, необходимо должно иметь это свое отношение с собой, свое положительное лишь в другом. Оба, следовательно, суть положенное противоречие, оба суть в себе одно и то же. Оба суть одно и то же также и для себя, так как каждое из них есть снятие другого и самого себя. Они оба поэтому погружаются в основание, или, иначе говоря, существенное различие, как различие в себе и для себя, есть непосредственно лишь отличие себя от самого себя, содержит в себе, следовательно, тождественное. Такому полному в себе и для себя сущему различию принадлежит, следовательно, как само оно, так и тождество. Как относящееся с собой различие, оно одновременно уже провозглашено и как тождественное собой. И противоположное есть вообще то, что содержит в самом себе одно и его другое, себя и свое противоположное. В себе бытие сущности, определенное таким образом, есть основание.